Глава 18. Пограничный район Австро-Венгрии. Западный фронт. Генерал-майор Альберт фон Штернберг резко проснулся от настойчивого стука в дверь своей спальни. Часы показывали 5 утра. «Войдите!» – прорычал он, натягивая штаны. Запыхавшийся адъютант влетел в комнату. «Ваше превосходительство! Чрезвычайная ситуация на границе с Лихтенштейном!» Фон Штернберг нахмурился. «Докладывайте!» «Сэр, около часа назад вся наша наблюдательная техника на границе вышла из строя. Камеры, датчики, даже дроны – все разом отключилось. Связь со штабом пропала!» Генерал-майор выругался. «Как такое возможно? Диверсия?» «Неизвестно, сэр. Наш передовой разведывательный отряд, базирующийся в замаскированном бункере в полукилометре от границы, отправил 2 наблюдателей проверить ситуацию. Они должны были добраться до точки наблюдения, оценить обстановку и вернуться с докладом». «И что они увидели?» – нетерпеливо спросил фон Штернберг. Адъютант сглотнул. «В том-то и дело, сэр. Когда они вернулись через 30 минут, то доложили нечто невероятное. На месте, где еще недавно была пустая приграничная территория, теперь стоит полноценный форт с соответствующими укреплениями». «Что за чертовщина?» – воскликнул генерал-майор. «Вы уверены, что эти наблюдатели не обкурились какой-нибудь дряни?» «Никак нет, сэр. Они заслуживают доверия. Более того, они видели там несколько грузовиков с эмблемами строительной фирмы на борту. Похоже, строительство только что завершилось». Фон Штернберг в ярости схватил китель. «Поднимайте мою личную гвардию. Выдвигаемся немедленно. Я должен сам это увидеть». Через 20 минут колонна бронированных автомобилей с генерал-майором во главе мчалась к злополучному сектору на границе. Альберт фон Штернберг напряженно всматривался в предрассветные сумерки, пытаясь осмыслить происходящее. Как Лихтенштейн мог возвести форт за одну ночь? Когда колонна фон Штернберга прибыла на место, первые лучи рассвета уже освещали невероятную картину. Там, где еще недавно была пустая приграничная зона, теперь возвышался внушительный форт с прилегающими укреплениями. Строительная техника уже покидала территорию. Генерал-майор выскочил из машины и, не веря своим глазам, застыл на пригорке, вглядываясь в укрепление через мощный полевой бинокль. Его лицо было напряглось, желваки заиграли на скулах. Зловещая тень от козырька фуражки закрывала лицо, придавая ему еще более суровый вид. «Мы опоздали!» – растерянно пробормотал адъютант, тоже вглядываясь в силуэт форта. «Но как?» Он нервно потирал руки, стараясь согреться. Свежий утренний воздух окутывал холодом, который сковывал все тело. Фон Штернберг побагровел от ярости. «Да вот так, вашу мать!» – прорычал он. «Наблюдатели под расстрел! Эти придурки все проспали!» «Ваше превосходительство!» – осторожно начал адъютант. «Может, нам стоит доложить штаб?» Фон Штернберг резко оборвал его. «И что я им скажу? Что проспал появление целого форта у нас под носом? Нет, это невозможно!» Он в очередной раз прокрутил в голове всю информацию. «Как, черт возьми, этот гребаный Лихтенштейн все так быстро провернул?» Пробормотал он себе под нос, пытаясь найти логичное объяснение происходящему. «Если бы я не увидел это своими глазами, — подумал он, — то никогда бы не поверил». Фон Штернберг внимательно изучал форт через бинокль, пытаясь разглядеть хоть какие-то признаки активности внутри. Однако, к его растущему удивлению, он не заметил ни одного солдата на стенах или возле укреплений. Ни движения, ни звука не доносилось из форта по ту сторону границы. «Странно», – пробормотал он. «Не вижу ни единого бойца. Адъютант, вы что-нибудь замечаете?» Адъютант, прищурившись, тоже всматривался в форт. «Никак нет, ваше превосходительство! Ни часовых, ни патрулей, полная тишина!» Что-то здесь было не так. Новенькая крепость выглядела абсолютно безжизненной. «Пошлите разведгруппу», — приказал он. «Пусть осторожно приблизятся и проверят ситуацию». Через несколько минут группа из 5 бойцов спецназа осторожно двинулась к форту. Остальные солдаты с напряжением наблюдали за их продвижением. Разведчики приблизились к стенам, но никакой реакции не последовало. Ни окрика часового, ни предупредительного выстрела. Спустя полчаса разведгруппа вернулась с докладом. «Ваше превосходительство!» – доложил командир. «Форт полностью пуст. Ни единого солдата, ни следа недавнего присутствия людей. Выглядят так, словно его только что построили и бросили». Генерал-майор опустил бинокль и задумчиво оглядел свои войска. Около 100 человек. Элитные бойцы, лично преданные ему. Солдаты, закаленные в боях, готовые к выполнению любого приказа. «А ведь это шанс», – медленно произнес он, словно рассуждая вслух. «Укрепления пустуют. Мы можем захватить их прямо сейчас». Адъютант побледнел. «Но, сэр, это же своевольное пересечение границы. Мы не должны...» «Молчать!» – рявкнул фон Штерберг. «Я прекрасно знаю, что мы должны и не должны. Но подумай, если мы возьмем эти укрепления, то сможем в будущем использовать их в своих целях. Это стратегическое преимущество!» Несмотря на свой суровый вид и вспыльчивый нрав, генерал-майор фон Штерберг не был дураком. Он прекрасно понимал, что его действия граничат с нарушением всех правил. Но в то же время он был уверен, если все получится, то его проступок будет не только прощен, но и вознагражден. Ведь он действовал не ради собственной выгоды, а ради блага Австро-Венгрии. Генерал-майор на мгновение замолчал, глядя вдаль, где виднелись очертания форта, и тихо добавил. «Конечно, риск огромен. Но иного выхода я не вижу. Если мы не захватим эти укрепления, то в будущем нам придется штурмовать их под огнем противника, а это означает огромные потери». В голове генерала лихорадочно метались мысли. Он понимал, что рискует, но азарт, жажда власти и месть, которая жила в нем с детства, заглушили голос разума. «Остается только придумать, как сделать все чисто», — подумал он, — «чтобы не вызвать подозрений у командования. Нельзя просто так взять и начать атаку. Нужно какое-то обоснование». «Что нам теперь делать, сэр?» — осторожно спросил адъютант. Фон Штерберг резко повернулся к нему. «Что делать, что делать?» Генерал-майор мерил шагами небольшой пятачок земли, лихорадочно соображая. Он понимал, что оказался в крайне невыгодном положении. Главный приказ заключался в том, чтобы не дать противнику закрепиться на этой территории, и он его с треском провалил. В этот момент фон Штерберга осенила идея, гениальная по своей простоте и жестокости. В его мыслях всплыл соседний полевой лагерь, разбитый в нескольких сотнях метров от границы. Палатки, бронетехника, бойцы, занимающиеся утренними упражнениями. «Свяжитесь с артиллерийским расчетом номер 6», – скомандовал он адъютанту. «Они полностью мне подконтрольны и будут держать язык за зубами. Передайте им координаты». Он указал пальцем на карту, где находился их собственный лагерь. «Пусть накроют их огнем». Адъютант, не веря своим ушам, в ужасе уставился на командира. «Но, сэр, наши люди!» Фон Штерберг схватил его за грудки. «Ты что, собака, не понимаешь?» Прорычал он, стряхивая адъютанта. «Это единственный наш шанс. Либо мы атакуем сейчас, либо потом потеряем намного больше. На войне жертвы все равно неизбежны. Поэтому лучше потерять немного сейчас, чем потом сдохнуть все вместе. Мне нужен повод для немедленного нападения». Адъютант колебался. Он прекрасно понимал, что приказ фон Штерберга – это безумие, но возражать не посмел. Генерал-майор был одержим идеей захвата укреплений, и остановить его было невозможно. Фон Штернберг положил руку ему на плечо. «Послушай», – сказал он, стараясь говорить спокойным, ровным голосом. «Я знаю, что прошу о невозможном, но поверь, это единственный шанс. Иначе нас всех ждет трибунал за преступную халатность. Ты со мной?» Адъютант глубоко вздохнул и кивнул. «Да, ваше превосходительство, я передам приказ». И, развернувшись, он поспешил к машине, чтобы связаться с артиллерийским расчетом. Спустя 15 минут грохот артиллерийских залпов разорвал утреннюю тишину. Когда все закончилось, генерал-майор повернулся к своим бойцам, собравшимся вокруг него в ожидании приказов. «Господа», — начал он говорить, — «мы подверглись вероломному нападению. Противник нарушил все международные соглашения и атаковал наш мирный лагерь. У нас нет другого выбора, кроме как незамедлительно ответить на эту агрессию». Бойцы переглянулись с недоумением, но никто не осмелился возразить. Фон Штерберг был известен своей жестокостью к подчиненным, которые ставили под сомнение его приказы. «Наша задача – захватить укрепления противника, пока они не успели их занять и укрепить. Это будет не только ответом на их атаку, но и стратегическим ходом, который обеспечит нам преимущество в будущем. Господа, сегодня мы творим историю. Наши действия определят будущее нашей страны. Я знаю, что прошу от вас многого, но я верю в вашу храбрость и преданность. Вперед, за Австро-Венгрию!» Через мгновение сотни австро-венгерских солдат, подняв оружие, ринулись в атаку вслед за своим командиром. Теперь у фон Штерберга была идеальная причина для наступления. Вена не сможет его обвинить в нарушении приказа, ведь лихтенштейнцы как бы напали на него первыми, не соблюдая условия перемирия. А форт? «Он будет моим», — подумал фон Штерберг, устремляясь к своей цели. Как только мы заметили приближающуюся разведгруппу австро-венгров, то мгновенно спрятались в подземном туннеле, дожидаясь, пока разведчики осмотрят пустой форт. «Неплохо», – прошептал скала, когда австро-венгры ушли, явно уверенные, что крепость необитаема. «Они действительно поверили, что здесь никого нет». Я кивнул, довольный успехом нашей уловки. Теперь нам оставалось лишь ждать, наблюдая за развитием событий. Спустя некоторое время я активировал свое магическое зрение, позволяющее сканировать окружающее пространство на большие расстояния. Мы с гвардейцами укрылись в самом защищенном помещении форта, откуда я мог безопасно наблюдать за происходящим. «Что ты видишь?» – тихо спросил скала, нервно поглядывая на закрытую дверь нашего убежища. Я сосредоточился, направляя свое магическое зрение вдаль. Земля подсказывала мне, как обстоят дела там, снаружи. «Они идут», – прошептал я, чувствуя приближение огромной массы людей. «Колонна пехоты, около сотни человек, движутся быстро, не скрываясь. Кажется, они купились». Скала нахмурился. «Что будем делать?» – спросил он, инстинктивно проверяя оружие. «До прибытия графов Шенка и Рихтера еще как минимум 4 часа. У нас всего 20 человек против целой сотни». На моем лице появилась легкая улыбка. Несмотря на кажущееся неравенство сил, я чувствовал, что наш план работает идеально. «Пока ничего», — ответил я спокойно. «Мы продолжаем играть роль пустого форта. Пусть они подойдут ближе. Чем больше они уверятся в своей безопасности, тем сильнее будет эффект, когда мы раскроем свои карты». Скала кивнул, доверяясь мне. Мы продолжили ждать, скрытые от вражеских глаз, но прекрасно были осведомлены о каждом их шаге, благодаря моему магическому зрению. Я заметил, что некоторые гвардейцы все еще посматривают на меня с сомнением. Но превосходная репутация уже научила их доверять моим, казалось бы, самым безрассудным планам. «А теперь отступаем! В подземный туннель, быстро!» – скомандовал я, когда передовые части противника были уже в пределах видимости невооруженным глазом. Мы спешно покидали позиции, спускаясь в тщательно замаскированный подземный ход. «Теодор, неужели мы просто так оставим им все эти укрепления и форт?» – не выдержал Кувалда. Ты же столько сил вложил, чтобы построить все это!» Я улыбнулся, положив руку ему на плечо. «Конечно, оставим. Более того, я специально построил все это для них». «Специально?» – переспросил Лис, не скрывая удивления. «Но зачем?» Видя недоумение на лицах своих людей, я решил раскрыть карты. «Друзья мои, настало время открыть вам правду. Этот форт не просто укрепление, это ловушка». В их глазах сразу же загорелось понимание. «Что же вы сразу не сказали?» – удивился Каскад. «Я бы тут заминировал все, как полагается». Я покачал головой. «Взрывать ничего не понадобится. У нас есть примерно час, пока они займут форт и разместятся там. Потом начнется настоящее веселье». Мы углубились в туннели, готовясь к предстоящей операции. Я чувствовал, как над нами продвигается противник, занимая захваченные позиции. Ну вот, скоро все птички будут в клетке. Пограничный район Лихтенштейна. Генерал-майор Альберт фон Штернберг стоял на стене недавно захваченного форта, глядя на располагающиеся перед ним земли Лихтенштейна. Его лицо, все еще бледное от пережитого напряжения, постепенно приобретало довольное выражение. «Мы сделали это», – пробормотал он себе под нос, поглаживая рукоять пистолета. «Черт возьми, мы действительно сделали это без единого выстрела». Атака на собственные войска и последующий стремительный бросок на укрепление казался ему чертовски гениальной идеей. Фон Штерберг до сих пор не мог поверить, что его безумный план сработал. Теперь форт был в их руках. Сотни элитных солдат уже занимала позиции, готовясь отразить возможную контратаку. Но пока все было тихо. «Ваше превосходительство!» – раздался вдруг взволнованный голос. Фон Штерберг обернулся. К нему бежал его адъютант, глаза которого горели от возбуждения. «В чем дело?» – спросил генерал-майор. «Ваше превосходительство! Вы должны это сами увидеть! Мы нашли вход на какой-то секретный склад в подвале. Там стоят странные контейнеры». «Взрывчатка?» Тут же насторожился фон Штерберг. «Наши одаренные попытались просканировать внутренности, но ничего такого не обнаружили». Фон Штерберг нахмурился. «Ведите меня туда немедленно». Они спустились по узкой лестнице в подземную часть форта. С каждым шагом генерал-майор все больше удивлялся масштабам подземных сооружений. «Как, черт возьми, они успели все это построить?» – бормотал он. Наконец они достигли массивной металлической двери. Два солдата, стоявшие на страже, отсалютовали и отступили в сторону. За дверью оказалось огромное помещение, заставленное стеллажами с ящиками. Воздух в этом помещении был необычным. Не прохладным и влажным, как в пещере, а наоборот, сухим и свежим. Стены, выложенные из камня, были гладкими, без единого признака грязи и пыли. Повсюду стояли каменные стеллажи, на которых были аккуратно расставлены ящики. Фон Штернберг медленно шел вдоль рядов, рассматривая странные металлические контейнеры с непонятным содержимым. На боковой стенке каждого из них был отчетливо отпечатан логотип. Две скрещенные молнии в круге. «Что все это значит?» – пробормотал он, пытаясь вспомнить, где он мог видеть подобные ящики. «Вы знаете, что это такое?» – обратился он к сопровождающим. Адъютант покачал головой, но один из стоящих неподалеку бойцов, молодой лейтенант, сказал. «Ваше превосходительство, это контейнеры для перевозки магических артефактов!» Я уже видел такие раньше в роликах в интернете, когда изучал информацию про оружие русских. Наверняка это поставки из Российской империи в Лихтенштейн. Фон Штерберг замер, не веря своим глазам. «Так ты хочешь сказать, что здесь склад имперского оружия?» Комната была заполнена десятками имперских ящиков для перевозки артефактов. «Действительно...» Он вспомнил, что ему рассказывали о таком на секретных брифингах в Вене. Он повернулся к окружающим его бойцам. «Вы проверили содержимое ящиков?» Лейтенант смущенно кашлянул. «В этом и проблема, ваше превосходительство. Мы не можем их открыть». «Что значит «не можете открыть»?» нахмурился фон Штернберг. «Позвольте показать, сэр», ответил лейтенант и подвел генерал-майора к одному из ящиков. Фон Штернберг увидел, что у этих контейнеров нет ни крышки, ни какой-либо другой стенки, которую можно открыть, просто все литое. Металл, из которого был сделан ящик, был гладким и полированным. Единственная деталь – это массивная ручка, больше похожая на рычаг, выполненная из красного металла. Она не двигалась, не вращалась и, казалось, была частью конструкции. «Мы пытались взломать их», – пояснил лейтенант. «Но ничего не выходит. Металл как будто живой. Наши инструменты просто отскакивают, а резаки не берут. Кажется, здесь какое-то хитрое устройство с активацией голосом». Генерал-майор нахмурился. Он понимал, что случайно обнаружил нечто гораздо более важное и опасное, чем просто приграничный форт. И теперь ему предстояло решить, что делать с этой находкой. Он все еще стоял, завороженно глядя на логотип на ящике, когда внезапно где-то наверху раздались выстрелы. Звук эхом отразился от каменных стен, заставив всех вздрогнуть. «Какого черта?» – воскликнул фон Штернберг, хватаясь за пистолет. В этот момент его рация ожила. «Ваше превосходительство, у нас контакт, здесь противник, они словно из ниоткуда появились и...» Связь прервалась звуками выстрелов и криками. Фон Штернберг быстро отдал приказ. «Всем подразделениям с поверхности немедленно оказать поддержку, оставить минимальный гарнизон на стенах». Он повернулся к бойцам, находившимся рядом. «Господа, похоже, мы недооценили противника. Но я уверен, что их не может быть много. Наша задача – взять их в плен. Мне нужно знать, как они построили все это у нас под носом». Группа быстро двинулась в сторону звуков сражения. Проходя мимо очередного ответвления туннеля, они услышали крики и ругательства. «Что там еще?» – раздраженно бросил фон Штернберг, сворачивая в центральный проход. То, что он увидел, заставило его застыть на месте. Группа солдат столпилась у входа в туннель, яростно пытаясь двинуть огромную каменную плиту, перекрывшую проход. «Что здесь творится? Доложить обстановку!» – рявкнул генерал-майор. Один из солдат обернулся. Его лицо было белым от страха. «Господин генерал, стена! Она просто пришла в движение и закрыла собой проход! Мы не можем ее сдвинуть!» Фон Штернберг почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Он начал понимать, что они оказались запертыми внутри. Ситуация стремительно выходила из-под контроля. «Взорвать ее! Немедленно!» – приказал он, стараясь, чтобы его голос звучал уверенно. Солдаты быстро установили взрывчатку и отошли на безопасное расстояние. Прогремел взрыв, заполнивший туннель дымом и пылью. Когда дым рассеялся, фон Штернберг с удивлением увидел, что на каменной плите не появилось даже царапины. «Да твою мать!» – прошептал он. «Что здесь, черт возьми, происходит?» Мы стояли у входа в главный туннель, который теперь был наглухо запечатан массивной каменной плитой. Скала и остальные гвардейцы нервно переминались ноги на ногу, ожидая дальнейших указаний. Каскад не выдержал первым. «Может, просто забросаем их гранатами? У нас как раз есть пара ящиков». «Нет-нет», – перебил его Лис. «Нафига портить собственные укрепления? Лучше дымовые шашки запустим, выкурим их, как крыс, а потом перещелкаем, как орешки». Я не смог сдержать улыбку, глядя на их энтузиазм. Скала, заметив мою реакцию, тоже ухмыльнулся. Он уже понял, к чему все идет. «Зачем?» – спросил я спокойно. Гвардейцы уставились на меня с недоумением. «Как это зачем, Теодор?» – спросил Буран. «Мы что, ничего делать не будем?» Я кинул взглядом коридор. Повсюду валялись тела австро-венгерских солдат, не меньше 30 человек. Лишь малая часть из тех, что попытались оказать нам сопротивление, когда мы внезапно появились. «Не понимаю, зачем нам сейчас тратить на них время», — ответил я, пожимая плечами. «Это же всего лишь передовой отряд тех, кто должен был следить за нами. Зачем так глупо тратить на них ресурсы?» Я сделал паузу, давая им время осмыслить ситуацию. «Господа, подумайте, они уже в ловушке и не выберутся из своего каменного плена, пока я сам этого не захочу. Так почему бы нам не заняться чем-то действительно полезным?» «Например?» – осторожно спросил Кувалда. «Например, продолжить строительство настоящих укреплений», – ответил я с улыбкой. «Теперь, когда отвлекающий маневр сработал, и мы устранили ближайших наблюдателей, мы можем спокойно заняться основной работой». Я подошел к каменной плите и погладил ее поверхность. «Знаете, чего я действительно хочу?» – сказал я, обращаясь к своим людям. «Я хочу увидеть лица тех, кто не верил в успех моей компании. О, да! И на австрийцев тоже будет любопытно посмотреть, когда они увидят, что я тут построил у них под носом». Скала рассмеялся. «Теодор, ты гений! Они там сейчас, наверное, с ума сходят от неизвестности!» Я кивнул. «Именно. И пусть посидят так еще немного, а мы тем временем закончим то, что начали». Я повернулся к своим людям. «Так, у нас много работы. Буран, организуй уборку этих тел. Нечего им тут валяться. Дядь Кирь, ты со мной. Поможешь корректировать планы строительства». Гвардейцы, воодушевленные четкими указаниями, бросились выполнять приказы. Я еще раз взглянул на каменную плиту, за которой были заперты наши незадачливые противники. «Отдыхайте пока, господа. Скоро у вас будет возможность лично оценить мое гостеприимство». С этими словами я направился вглубь комплекса, готовый превратить форт в настоящую крепость. Истинный шедевр военной инженерии. Австрийцы даже не представляют, что их ждет, когда они наконец выберутся из моей ловушки.